О чем это они говорят? О том, что русские уже, быть может, даже прямо сегодня поймают нашего императора. Так же тихо и совершенно бесстрастно ответила мадам. «Нашего?» — переспросил сержант. «Да, нашего. А что?» «Так, просто уточнил». «Оу!» — и мадам улыбнулась. «Неправда. Ведь вы, готовы биться об заклад, приняли меня за русскую шпионку. И это все из-за того, что я вполне свободно владею местным наречием, разве не так?» Сержант смутился и не нашел, что ответить. А мадам продолжала. «Однако плохи были бы дела в нашем ведомстве, если бы мы не могли находить общий язык с неприятелем». «А вы хотите сказать?» «Я ничего не хочу», — довольно-таки бесцеремонно перебила сержанта мадам. «А особенно я не хочу лишней крови. И именно с подобной просьбой я и обратилась к озверевшим от вашего вида местным дикарям и именами всех местных святых заклинала их проявить благоразумие и сдержанность, что, к счастью, и случилось». «А что случится дальше?» «Я пока не знаю», — все тем же надменным голосом ответила мадам. После несколько смягчилась и добавила. «Но если вы не будете мне мешать слушать, о чем разговаривают между собой наши враги, то, может быть, вскоре что-нибудь и прояснится». И с этими словами мадам демонстративно отвернулась от сержанта. Сержант вздохнул и нахмурился. И после еще долго, время от времени косясь на шагавших рядом с ним победителей, старался и весьма успешно ни о чем не думать. А после все же не выдержал, подумал и горько усмехнулся. «Ну еще бы!» — сердито подумал сержант. «Опять он вляпался. 5 долгих лет судьба надежно оберегала его от подобной беды. Но вот на 6-й он все-таки опять оказался причастным к большой и, конечно, нечистой игре. Ведь это же, вне всякого сомнения, — раздраженно подумал сержант, — что мадам особо весьма непростая. Иначе Оливьер не стал бы выделять ей карету, да еще и конный эскорт в придачу. Но вот прохвост! Он же ни словом не обмолвился о той, которая, конечно же, его шпионка или что-то в этом роде. Люлю, кстати сказать, была куда ее красивее. Люлю зарезали, а эту... «Оу!» — с гневом подумал сержант. «Это, как ни в чем не бывало, шагает рядом с ним. А вот что у нее на уме, этого никто не знает». Сержант украдкой глянул на мадам и увидел, что она внимательно его разглядывает. Лицо у мадам было совершенно спокойное и даже безмятежное, а вот утверждать что-либо подобное о себе сержант бы не решился. Поэтому, чтобы скорее скрыть это, он подчеркнуто бодро сказал: «Не падайте духом, мадам. Думаю, что все еще 10 раз переменится, и я обязательно доставлю вас к императору». И тут же подумал: как глупо, но еще, и очень хорошо, что глупо. Пусть она думает, что он самоуверенный служака. Шпионы любят иметь дело с глупцами. Она сейчас притворно удивится, спросит, каким это интересно образом он намеревается отсюда выбраться, и что ей тогда ответить? Но мадам, к счастью, промолчала. Тогда сержант, решив играть свою роль до конца, продолжал: «В моих словах нет и тени бахвальства. Да, здешний народ фанатичен. Царь превратил всю державу в бесправных рабов, и эти же рабы его боготворят и защищают. Но в августе, да, в августе, нам попался один очень интересный пленный. Мы спросили у него. Тут, как мне кажется, разговор уходит несколько в сторону от событий, прямо нас интересующих, а посему я позволю себе вымарать несколько строк. Майор Иван Скрига. «Вот нами, кстати, — продолжал сержант, — повелевает лучший из лучших, который возведен на престол по достоинству, а не по праву наследования, как здесь у вас, простите, как у них в России». И тут сержант вдруг замолчал, потому что подумал вот что. Да, это, несомненно, перед ним шпионка. Вот только чья? Ведь не случайно же он так оговорился. Ее ведь посадили не в обычную, а в закрытую карету и приставили эскорт, и устроили невесть какую полебу. О, это значит, далеко не так просто. И вообще, черт подери, да неужели ко всем прочим неприятностям его еще определили в тюремщики? А что? Ведь это удивительное знание местного наречия, и эта зловещая черная карета, и это ее всегдашняя шпионская лживость, и... да и этого уже вполне достаточно, — сердито подумал сержант и еще раз очень внимательно посмотрел на мадам, а потом осторожно спросил: «Кстати, сударыня, как вас зовут?» Мадам промолчала. «Ваше имя, сударыня?» И теперь же потребовал сержант. А сам тем временем подумал: «Хотя какая теперь разница? Теперь и сомневаться нечего. Она русская шпионка, и больше никто». Ну, а мадам тоже тем временем нахмурилась, а потом и негромко, но зато очень твердо сказала: «Простите, я, конечно, могла бы вам ответить, лично вам, но, понимаете, Генерал просил меня хранить инкогнито. Так что пока что, до его следующего распоряжения, зовите меня просто мадам. Хорошо, пусть так. Вынужден был согласиться сержант. Мадам, так мадам. Но тогда соблаговолите мне объяснить, мадам, с какой именно целью генерал Оливьер решил отправить вас в ставку? Под конвоем? Под... Оу! Прошу не беспокоиться, торопливо перебила сержанта мадам, но... И тут она по-заговорщицки приложила палец к губам и многозначительно покосилась на идущих рядом конвоиров.